кто пришел ко мне утром и разбудил меня. Раставара. Кто съел мой завтрак, не сказав мне спасибо? Антидреда. Кто выпил все пиво, что было в моем доме? Раставара. Кто окурил сенс-эмильей всю мою квартиру? Кто заставил меня слушать Блэк-Угуру целый день? Раздавара. Кто ушел через неделю и увел мою жену? Антидреда. Вернулся через месяц и привел ее обратно. Раставара. Целый день. Раздавара. Кто ушел через неделю и увел мою жену? Антидреда. Кто вернулся через месяц и привел ее обратно? Раздавара.